Глава 8. Старый знакомый. «Куды коня дели, сервицы?» — рявкнул казак. «Господин Корнет, я им драгунскую конячку отдал! Куды дели, сказывайте!» «Погоди ты, Ефремыч!» — поморщился гусар. «А вы, господа, кто такие будете? И что это у вас за механизм?» «Лампу-то потуши! Глаза жжет!» Казак щурился, отворачиваясь от фары. «Они же не привыкли к такому яркому свету», — сообразил Витя. «Здесь же только свечи да керосиновые лампы. Или в 1812-м и керосина нет». «Она, дяденька, сама!» Мишка выглядывал из-за Лехиной спины, всем видом изображая раскаяние. За спиной он что-то прятал. «Пистолет?» — обмер Витька. «С него станется». «Убежала!» — буркнул казак. «К животной с пониманием надоть! Эх, пропали мои 10 рублей! Растяпы! А еще антиллеристы!» «Помолчите, наконец, урядник!» — рассердился юноша Корнет. «Право же невыносимо! 10 рублей каких-то! Лошадь! А вы, юноша, так и не ответили! Кто такие? Какой части? И поскорее, у нас мало времени!» «Будто у нас много!» — подумал Витька. Хотя чертов смартфон, возомнивший себя детектором хронопробоев, пообещал 3 суток. «Видите ли, господин офицер!» — осторожно начал он. «Простите, не знаю вашей фамилии». «Корнет, Павлоградского гусарского полка, запасного эскадрона Виктор Азаров», — отчеканил юноша. «С кем имею честь?» «Корнет Азаров, мой приятель старый», — не удержался Лёшка. «Вот так сюрприз. Первый встречный гусар оказался однофамильцем рязановской киногероини». Витька, не глядя, пихнул шутника локтем. Брови Корнета поползли вверх. «Мы разве знакомы?» «Не припоминаю». Витька громко откашлялся. «Извините нашего товарища, Корнет. Он вспомнил об одном нашем приятеле, вашем однофамильце. Тот тоже в кавалерии и даже в одном с вами чине». «Да, в Сумском гусарском», — легкомысленно добавил Долотов. «Право же, не встречал. Сумцы были в деле 26 августа». Витя вздрогнул. «Точно, Корнет ведь был при Бородине. А если он пересекался там с сумцами?» «Ну, Леха, ну, трепло! Мы здесь с особым заданием!» Витя сделал значительное лицо и попытался подпустить в голос официальные нотки. «Простите, пришлось ввести в заблуждение вашего... урядника. Мы не могли открыть ему правду!» Мишкина физиономия вытянулась. «Мы испытываем вот это...» Он положил руку на руль Днепра. «Средство передвижения. К сожалению, в темноте сбились с дороги. Главное не замолкать и не дать никому рта раскрыть. Ляпнуть какую-нибудь глупость. Расхлебывать потом». «Да что темнота, барин?» Снова влез казак. «Вон какая у их лампа, чисто солнышко!» Корнет коротко взглянул на урядника. Тот осекся, стушевался, сдал коня назад. На ребят он смотрел недоброжелательно, тиская мушкетон. «Курок-то на боевом взводе. А казак уважает Азарова», — понял мальчик. «Даром, что тому не больше 16 лет. И вряд ли дело только в чине. Гусарский корнет — невелика птица. Видимо, успел проявить себя». Корнет подал коня вперед, склонился к Днепру. «Весьма любопытно. Как вы это назвали? Средство передвижения?» «Это назначение, господин офицер. А называется бицикл», — перебил Лёшка. «Это называется бицикл». «Опять? Бицикл? Это значит двухколесник. Но, простите, тут же 3 колеса. У самой машины 2, — поспешил добавить Витька. «А это сбоку грузовая тележка. Ее можно отсоединить». «2 колеса? — удивился Корнет. «А вы не падаете? И что же, оно ездит без лошадей?» «Да, господин Азаров. И даже развивает неплохую скорость. По такой дороге 60 км/ч. «Километров? Простите, я не вполне. Это такая мера длины!» Не унимался Долотов. «Километр! 1000 метров! Идиот, здесь меряют в верстах!» «Метр?» — нахмурился Азаров. «Это ведь эталон Парижской академии!» «Ну вот, сейчас нас за шпионов примут». «Что ж, разумно. Наверное, эту машину тоже во Франции изобрели. Не подскажете, километр? Это сколько в аршинах? Я что-то запамятовал». «Фух, пронесло». «Ну да, здесь же культ всего французского, от мод до языка. В версте 1 км/66 м. Можно считать то же самое. Выходит, ваш бицикл делает по 60 верст в час? Неслыханно, ни одна лошадь за ним не угонится». «Это секретная машина», — значительно произнес Витька. «И изобрели ее не во Франции, а в России. А метры? Потому что так удобнее делать чертежи. И вообще, Корнет, вы и ваши люди ничего не видели». «Ясно», — кивнул Азаров. Он сразу сделался серьезным. «И куда же вы теперь? Здесь повсюду французские разъезды, а в Буньково стоит их авангард. Как бы вас не сцапали вместе с секретами вашими?» Витька пожал плечами. «То-то и оно!» Корнет назидательно поднял палец. «Как хотите, а я вас одних не отпущу. Поехали-ка с нами в Павлово. Это недалеко, в верстах в 7. Представлю вас нашему начальнику, штаб-ротмистру Богданскому. А там посмотрим». Было видно, что Корнет просто так не отцепится, раз уж ему втемяшилось отвезти незнакомцев вместе с таинственным бициклом к своим. «Хорошо, господин Азаров, поезжайте вперед, мы за вами». «Ну уж нет, сударь мой, вперед поедет урядник с 2 казаками. За ним вы, а я в арьергарде, так спокойнее будет». «Договорились!» — весело отозвался Лешка. Он уселся в седло и поставил ногу на кикстартер. «Только лошадей покрепче держите, как бы не понесли с перепугу!» Движок Днепра ровно тарахтел. Впереди, в луче света, мелькали крупы казачьих лошадей. Они упорно отказывались приближаться к плюющемуся бензиновой гарью агрегату. Храпели, вскидывались, рвали поводья так, что казаки, природные наездники, не могли справиться с перепуганными животными. «Ну, что будем делать? Обратный пробой откроется суток через 3, не раньше. Попробуем экстренное возвращение», — предложил Мишка. Он мотался в седле, намертво вцепившись в дугу. За поясом у него торчал трофейный пистолет. «Как в прошлый раз, помнишь?» Витька достал смартфон. Повторный поиск хронопробоя. 72 часа 02 минуты. Функция экстренного возвращения будет доступна через 45 часов 49 минут. Вероятность срабатывания 61%. «А заряд надо бы поберечь. Видишь, а было 68. Вдруг не сработает. Хорошо, если просто не откроется, а то выбросит к динозаврам. Или вообще распылит на атомы». Витька обернулся. Корнет держался сзади, в шагах в 30. За ним рысил казак, ведя в поводу пойманных лошадей. «Далеко, не услышат. Сделаем так. Сидим тихо, ждем. 3 суток ерунда, перетерпим. Да, а пистолет давай сюда, пока не вытрясло». «Как же! Перетерпим!» Пистолет Мишка не отдал, наоборот, поглубже затолкал за ремень. «Вон как Корнет пристал с расспросами. Ну ладно, ему лапшу ты на уши навешал, а начальство, надеешься, ротмистр твою туфту схавает?» Долотов наклонился к Витьке и проорал, перекрикивая треск мотора. «А может, удерем? Дождемся развилки! По газам! И пускай за нами гонятся!» «Ага, а они смотреть будут и глазами лупать! Тебе-то хорошо, ты впереди, пули не тебе достанутся! И потом, ты же слышал, вокруг французы, а еще партизаны!» — добавил Мишка. Он явно не рвался получить пулю в спину. «Этого, как его?» «Герасима Курина», — подсказал десятиклассник. «Да хоть Шмурина! Нам что, и от них бегать? Фиг ты от местных мужиков спрячешься в их лесу! Поймают и топором по башке, без второго слова!» «Ну, как скажете», — насупился десятиклассник. «Я хотел как лучше, а получилось как всегда», — не удержался Витька. «Ты, Леш, за базаром следи, ладно? Придумал Корнета Азарова!» Мотоцикл подбросило на глубокой выбоине. Витька громко лязгнул зубами, едва не прикусив язык. В бок больно впился замок, спрятанного под брезентом трамблона. «Так что мы скажем ротмистру?» — не унимался Мишка. «Скоро ведь приедем! Понятия не имею!» Витьке надоели пустопорожние споры. «Думайте, пока время есть. Но предупреждаю, говорить буду я. Вы оба, чтоб ни слова дурацкого. Языки прикусите. Особенно к тебе, Леха, относится». «Интересно, а когда это меня успели выбрать главным?»